Демрат, не думал я, что твои увлечения артефакторикой так помогут нашей деревне. Это заговорил Раги, причем с удивленным лицом. Отец, я рад, что не разочаровал тебя и послужил на благо деревни. Ну а что я еще мог сказать ему при других людях? Вся деревня была тут. Не скажешь им, что просто любопытство попаданца в магическом мире. Тем более я мечтал о водной магии. Взрывной нож — это явно не то, что рассчитывал получить. Теперь не знаю, что мне делать дальше с артефакторикой, так как руны воды. Точнее, то, что я думал, что руна воды проявила себя как руна взрыва. Теряюсь в догадках, что будет, если изображу руну огня на ноже. Правда, глядя на то, что я сам добавил себе работы, теперь времени на новые опыты у меня нет. Ну а как еще, если то по делам Леголаса по деревне хожу, то учусь магии. Это еще не считая того, что я и до этого уголь перевозил на тележке. Правда, теперь я по статусу стал главным землекопом. Но работы только стало больше. Все это из-за магического истощения, которое я раньше не испытывал, и все из-за дурного языка. Я уже думаю, что надо было сказать, что типа да мой косяк случайно взорвал поленницу вместе с сараем. И все сказали типа бездарь, накосячил какой плохой полуэльф. Короче, дальше разговоров, думаю, дело не дошло бы. А так работаю как раб. Первый день еще было нормально, и второй тоже, и даже на третий. Только вот на четвертый я уже сделал 20 подрывов за день. А на активацию ножа, точнее магического умения, нужна мана. Кажется, что сложно отдать пальму первенства другому человеку с маной. Так как получается, мана есть у каждого. Вот только этого мало для становления мага. Ну, не для использования артефактов, их может использовать любой человек, в этом соль. Точнее, это главное преимущество артефактов. Вот только я создал такой, что в чужих руках не работает. Как так получилось, я и сам не знаю. Через неделю такой работы, когда я разносил лекарства, я решил сделать перерыв. Лекарства я все доставил по адресам, но идти домой или на занятия к Леголасу я не спешил, а пошел в центральную часть деревни, там ждал меня Вадим. Ну что, Вадим, готово все? Еще вчера все подготовил, да что там готовит, сетку, корзину, а все остальное при нас. В каком смысле сетка? Ну а как ты хотел, рыбу ловит? Я думал отдохнуть от работы с удочкой в руках, не так пусть дети балуются. Сетку кинул, вытащил рыбу, выпотрошил, соли немного и на костер. Вадим, у тебя на уме только как набить желудок. Ну как ты хотел, чтобы я голодный с удочкой стоял и ждал? Нет, спасибо. Вот так с разговорами мы и дошли до озера недалеко от нашей деревни. И сразу начали разжигать костер, чтобы как только поймаем рыбу, сразу ее кинуть на костер. От такой спешки я уже думал, что не отдохну. Хотелось отдохнуть от суеты, а не создавать ее. Правда, с первой попавшейся рыбой в сетку все успокоилось, и я уже отдыхал. Все из-за того, что Вадим не подпускал меня к рыбе. Если быть точным, то не давал готовить, даже перевернуть ее на костре для него это искусство, так как идеально поджарить на костре еще надо уметь. За поеданием рыбы у меня возникли вопросы. Вадим, у меня вопрос, как так получается, что мы отошли от деревни, а тут нет диких зверей, которых все боятся? Вадим после моих слов усмехнулся и с улыбкой начал говорит: а все просто вокруг озера тоже закопаны камни с рунами, которые отпугивают зверей, как и на дороге и у нашей деревни. И закопаны они под землей. Земля тут у речки болотистая, да и никто не хочет выкапывать и делает лишнюю работу, если и так работает. Это тебе не дорога для торговцев и других путешественников, которые по столбам ориентируются, что все еще на дороге и что в безопасности. А тут все, кто приходит к озеру, знают, что есть границу, куда лучше не заходит. Вадим, а ты видел этих зверей мутировавших? И они реально такие опасные? Вадим засмеялся после моего вопроса. Ха-ха, ой, прости, просто забыл, что ты память потерял. И что ты забыл историю про молодого купца из города. Это я не над тобой смеялся, просто история смешная, так как молодой купец пошел в туалет на тракте. Отошел он от камня, зашитый на метра 3-4, и все, больше никто его не видел. Я так и не понял, что тут смешного. Амрат, как что он в кусты отошел? Говорил он таким выражением лица, типа это все объясняет. Вадим, да не понимаю я этот юмор про туалет. Да, Армат, после потери памяти юмор и задорность умерла в тебе. Сказал он это с таким выражением лица сожаления. Ладно, пусть думает про мое и мое чувство юмора, что хочет. Вот так за разговорами мы и просидели до вечера. Ночевать у озера мы не стали. Не было смысла, деревня очень близко. Поэтому пошли обратно, освещая себе путь магическим фонарем Вадима. Когда шли обратно в деревню, увидели на горизонте желтое зарево. Вадим, мне кажется, там, где наша деревня, что-то горит. Нет, я тоже это вижу. побежали быстрее. И мы побежали, когда мы были от деревни на расстоянии метров 200. Было так ярко, что даже магический фонарь не нужен. Ну, свет давал не огонь, а что-то другое магическое, так как от огня такого света не бывает. У входа в деревню мы увидели первый дом, и он был разрушен на две части. Такое ощущение, что его лазером или пилой идеально ровно разрезали. На краях разреза были какие-то странные желтые полосы, которые давали желтый свет. Эти полосы и создавали яркий свет, который освещал все вокруг. Любопытно, что он не мешали зрению. Это зрелище настолько удивило, что мы решили оглядеться. Ну, войдя в двор дома, зрелище уже не удивляло, а пугало. Так как во дворе дома мы увидели труп, который лежал у входа в дом. Можно даже предположить, что удар или сила, которая разрезала дом, была нанесена по этому бедному человеку, а потом и дом разрезала. Труп тоже светился на краях разреза, и кровь из тела не текла. От этого зрелища мы с Вадимом просто молчали, пока находились во дворе этого жуткого дома. Ну, пугало еще то, что свет был вокруг всей нашей деревни. Поэтому мы, молча переглянувшись, покинули двор и побежали на другую сторону деревни, где были наши дома. Пока мы бежали по пути и встречали еще пару домов, которые были с таким светом и так или иначе разрублены. И пару домов, где было все нормально по виду, правда, некого там не было. Правда, мы особо не осматривались, спешили к нашим домам. Я, хоть и не его сын, но тоже спешил увидеть роги. Походу, мне передались чувства старого владельца тела, а может, просто привык, что есть отец. Подойдя к центру деревни, мы услышали наконец хоть какие-то звуки жителей деревни. Вадим хотел уже что крикнуть, но я его остановил и тихо сказал: «Вадим, не надо шуметь и кричать, ситуация непонятная, давай тихо подойдем и поглядим из того дома, чтобы понять, что там на площади деревни происходит». Вадим молча кивнул и двинулся первым к дому, на который я показал. Дом был открытый и с виду не пострадавший, и не скажешь, что происходит что-то в деревне. Поднимались по лестнице мы не спеша на второй этаж дома, так как именно там находились окна с видом на главную деревенскую площадь. Когда мы подошли к окнам и поглядели, мы увидели собранных жителей деревни в центре площади и людей, окружающих их. Хотя, если присмотреться, они не сильно похожи на людей в плане роста, так они явно были выше 2 метров. Так еще странная пластинчатая броня, похожая на броню самураев. Даже шлемы были похожи на самурайские из моего мира, правда, не все они были такие высокие. Были там с ростом обычного человека воины, но разглядеть их лица нельзя, так как маски и шлемы скрывали их лица. Зато было слышно, что говорил один из воинов обычного роста, он был на трибуне, которую обычно использовал глашатай. «Сегодня великий день, многие в вашей деревне уголек заплатили дань, чтобы войти с честью в клан света, который дарует спасение вашей деревне и новую великую цель». Эти слова этот человек, стоявший на трибуне перед людьми из нашей деревни, говорил явно с фанатизмом. Он яростно махал руками, как дирижер. Самое плохое, что походу вся деревня была собрана тут силой. Я видел и Леголаса, и Роги, и даже бабку Янку. Было видно, что всех собрали силой. Так как у многих были раны, из-за которых многие стоять не могли. Многих поддерживали соседи, чтобы они не упали. Тем временем оратор только распалялся. «Я знаю, что многие заплатили дань не по своей воле, поэтому я проявлю милосердие и дам шанс половине из вас, шанс заплатить на алтаре света самостоятельно, чтобы другая половина могла войти в наш клан послушниками. Кто будут под крылом нашего клана, решать вам. И я рекомендую поспешить, пока выбор за вас не сделал я». Люди явно были шокированы таким выбором. Ну, я с Вадимом точно был в шоке от сказанного им. По сути, тут половина смертники и должны добровольно принести свои жизни на алтарь просто потому, что так сказал этот человек. А выбора по сути нет, так как народ в окружении воинов, которые явно не будут нянчиться. Пока я думал, один из толпы раненый мужчина заговорил: «Какие гарантии, что после добровольной отдачи наших жизней вы пощадите вторую половину?» Кто это из деревенских, я не разглядел, так как голос был из толпы. Ну, ему ответил воин, который стоял на трибуне: «Я, Владимир Люциус, епископ клана света, даю свое слово, что при варианте добровольной отдачи жизни во благо клана света, что оставшаяся половина войдет в клан и будет под защитой света, пока они не захотят его отринуть». Последние слова, сказанные этим епископом, мне явно показали, что из клана света не уйти живым. Глава 5. От услышанного я сразу понял, дела очень плохи. В голову приходил только один возможный план, который не гарантирует спасения всем жителей, так как после его исполнения всем нужно бежать. Ну, не верю я человеку, который обещает после того, как половина принесет себя в жертву добровольно, и других он сразу помилует и не тронет. Он явный фанатик своей веры. А как история показывает, такие люди были всегда очень жестокие. Поэтому я сразу обратился к Вадиму. Вадим, дела плохи. Я почти уверен, что если мы не сделаем чего-то, что сможешь отвлечь этот клан света, то нашим односельчанам и нашим семьям конец. Но у меня есть идея, которая может помочь спастись хоть кому-то. Вадим после моих слов сразу собрался и начал внимательно меня слушать. Мой план был прост: надо уничтожить их алтарь, так как это не просто какой-то камень, которому фанатики приносят жертву. Было видно даже без магического зрения, что в алтаре просто невообразимое количество магической энергии, так как источником света, который осветил площадь, был явно он. Это можно было сказать по нитям, которые отходили от алтаря и как паутина тянулись над всей деревней. Правда, видно эти нити только в магическом спектре, и глядя на это, я вижу, что эти нити идут ко всем трупам, которые мы видели. И если взять во внимание увиденное, то становится ясно, что этот алтарь наш ключ к спасению, без него они не смогут собрать магическую силу с жертв. Проблема, что его охраняют и у него стоит 4 воина, что автоматически не дает мне шанс уничтожить его. Так, для уничтожения алтаря я хочу применить свой нож. Благо, я его с собой взял на рыбалку, так как домой заходит после работы не стал, сразу пошли на рыбалку. Так-то уничтожить алтарь у меня было чем, ну вот проблема в активации: 43 секунды, иногда 30 или даже 25 секунд, и он взрывается. У ножа, созданного мной, не было строгих рамок, когда он взорвется. Поэтому кинуть, например, как гранату, придержав, пока пройдет 10 секунд, не было смысла. Неясно, какой таймер выпадет. Так еще он взрывается мощнее гранаты. Я бы даже сказал, как бомба на килограмм, так 50, если не 100, поэтому бросить и побежать опасно. Так еще есть шанс, что эти воины поймут, что это не просто нож, так как он светится не хуже лампочки. Поэтому мне нужно, чтобы кто-то отвлек, пока я кину нож к алтарю или рядом, метрах так 2 или 3. Думаю, что этого расстояния хватит для уничтожения алтаря. Правда, могут пострадать от взрывной волны и наши односельчане, и наши семьи. Единственная надежда, что воины, которые держат их в кругу, примут на себя взрывную волну. Правда, выбора все равно нет, так как если нечего не делать, умрут многие, а так появится шанс на спасение. Поэтому пока Вадим тихо продвигался в противоположную сторону от площади, я тихо подходил к алтарю, точнее к дому, который был ближе всего к нему. После того, как я занял позицию у дома, заметил небольшой куст, за которым можно было спрятаться. Пришлось ползти прямо на животе к кусту, который был в 10 метров от алтаря. Мне скорее помогло, что их фанатик все еще выступал на сцене. Так как все воины, которые охраняют алтарь, смотрели на Владимира Люциуса, он, конечно, хороший оратор, ну кто работу свою будет делать по охране алтаря? Хотя для меня это даже хорошо, так как я подполз очень удачно. Я даже думал нож кинуть без отвлечения внимания, чтобы Вадима не подставлять под удар. Ладно, это просто дурные мысли лезут. По плану Вадиму нужно поджечь склад, который рядом с площадью стоит. Скажите, чем может отвлечься пожар врага, который так все разрушают? Да все просто: там на складе хранятся магические кристаллы, которые при разрушении взрываются очень громко и ярко, и этого, я думаю, хватит для отвлечения внимания. Это еще один плюс моего плана в том, что я сразу пойму, когда кидать мой нож, так как шум замаскирует бросок ножа, ну и звук падения по камням. Владимир Люциус был доволен, как все происходило в деревне Уголек, пусть это всего-навсего деревня и жителей всего 250 человек от силы. Ну, это только начало для клана света. Да и не все упирается в количество, так как можно заставить одну половину деревенских дурачков пожертвовать своими жизнями, пообещав, что остальных пощадят. Выход от таких манипуляций энергии — от добровольного приношения своей энергии на алтарь в 10 раз больше. Так еще и вторую половину можно сразу после первой принести в жертву. На этих мыслях Владимир Люциус услышал странный звук. Посмотрев в ту сторону, он увидел, как начинает гореть какое здание на противоположной стороне площади от алтаря. Вот дураки, даже собрать жителей без поджога не могут, сколько раз говорил, спокойно надо действовать. В этот раз мысли были прерваны уже взрывами в пламени со стороны горевшего дома. Походу, там склад деревенский. Владимир Люциус поморщился: это хоть деревня, но в таких селах склады ломятся от продукции, что можно было продать после окончания святой миссии. А теперь уже не удается из-за растяп, хотя может послать пару воинов, попытайся потушить, да так и сделаю. Полусотник, пошли людей на тушение пожара этого склада, там может оказаться нужно нашему клану вещи. Так точно. Полусотник махнул рукой людям, стоявшим за спиной, и позвал еще пару людей. Правда, Владимир Люциус уже не обращал внимания. Он вновь начал свою речь, чтобы быстрее начать процесс с добровольной отдачи жизни алтарю. Честно говоря, я думал, пожар будет разгораться дольше, ну вот не прошло и пары минут, как пламя поднялся выше крыши, что показывает, насколько хорошо справился Вадим с работой поджигателя. Так самое интересное, что воины пошли тушить пожар, да те самые, которые пришли убивать тут всех. Видимо, там для них было что-то интересное, и это не последний наш успех, так как воинов у алтаря тоже позвали на тушение огня, благодаря чему мне удалось кинуть нож прямо впритык к алтарю. Бросок был настолько удачный, что свет, который шел от ножа, прикрывал алтарь. После удачного броска я полз к зданию очень быстро. Спешил так, что протер дыры на своей одежде. Когда отчитал про себя 15 секунд, побежал в открытую, отчитывая про себя секунды до взрыва. Бежал я в тот же дом, где прятался до этого. На секунде 29 я закричал во все голос: «Народ, слушай меня, нож для копания ям в земле я активировал, ложиться кто не хочет быть закопан». Ничего умнее придумать я не мог, кричать прямо, что будет врыв у алтаря тоже. Короче, кто понял, тот спасется, а кто нет, ну извините. После моих слов не прошло и 5 секунд, как прогремел взрыв до такой силы, что дом, в котором я спрятался, задрожал так, что он накренился в сторону от взрыва. По осушению врыв был сильнее раз в 10, если не в 15. Выглянув наружу, я не мог поверить увиденному, так как кроме облака из пыли, которое поднялось по ходу над всей деревней, в этом облаке были частицы, похожие на снежинки, которые светили очень ярко и, падая на землю, затухали. Падали на землю они быстрее, чем снег. Казалось, что их притягивает земля и впитывает как воду. Глядя на это, я могу быть уверен, что я дал шанс всем, кому смог. Да скорее всего, взрыв убил многих, но лучше так, чем на алтаре. Видимости после подрыва алтаря не было нормальной, и пыли, энергетические снежинки светящиеся мешали зрению. Видно было не больше 2 метров. А вот шум там, где были мои односельчане, был похожий на то, что там кто-то сражается. Ох, надеюсь, этих героев не так много, которые решили вступить в бой с врагом. Тут бежать надо, а не пытайся в героев играть. Пыли и снежинки не сильно спешили упасть на землю, из-за чего я не видел, убежал ли кто-то, а вот по звуку сражения там идет явно. Только через 5 минут я стал что-то видеть, и увидел, как сражались мои горе воины не только отобранным оружием, но и чем что под руку попало. И глядя, как одного воина забивают палкой, которая явно только недавно играла роль перекрытия или опоры крыши. Но и ясно, взрыв уничтожил рядом прилегающие дома, причем подчастую, и раскидал доски, и не только их, по всей площади. Интересно, что по ходу мы побеждаем, а воины сопротивляются как-то вяло и без сильного энтузиазма. Скорее всего, взрыв не прошел даром, может, даже контузило или другие травмы. Помогать добивать контуженных солдат я не стал. Их, кстати, оказалось не так много, из сотни воинов человек 30, остальных или ранило сильно, или убило осколками от алтаря, брусчатки, и даже одного пробило насквозь поленом. Из моих односельчан выжили тоже немногие, меньше половины. Такие потери были не от взрыва, а все проще героизм и попытки отомстить тем, кто еще пару секунд назад готовился тебя убить. Не от взрыва пару человек умерли, но больше было раненых. Как я и думал, основной удар на себя взяли воины, что окружили народ кольцом. Вот эта стенка и приняла на себя основной удар взрывной волны, а после взрыва уже умерли остальные, которые были ранены. Так как многие не захотели убегать, получилось, что получил. Некоторые воины, кстати, убежали, среди них Владимир Люциус, догонит их не спешили. Говорит, какой я герой и всех спас, некто не стал, больно много проблем, раненых много, а оказать лечение нормально мог только Леголас. Только проблема, что Леголас один, а я хоть и учился у него много не знаю. Раны от взрывов и мечей — это не простуду лечит. Короче, за все обучение у Леголаса я просто не успел набрать столько опыта. Правда, и мне нашлась работа, легко раненых лечил я. Просто нахватало свободных рук, я даже поговорить с отцом не мог. Да даже трупы перенести похоронить не было кому. Поэтому их складировали рядом с площадью в разрушенном доме. Все усилия деревни сконцентрировали на лечении людей. Владимир Люциус был очень зол на крестьян, которые смогли каким-то непонятным образом разрушить их святыню-алтарь. Из-за разрушения святыни все остались без магии, так как все воины и маги черпали из алтаря силу и магию, что давало им больше мощи и почти безграничный запас маны. А эти чертовы деревенщины разрушили его. Мало этого, во время разрушения, когда остались все без магии, они напали и посмели сражаться против нас. Столько гнева и унижения Владимир Люциус еще не испытывал за всю свою жизнь. Ну ничего, благо у каждого епископ клана света есть сигнальный медальон для вызова подкрепления, Не пройдет и суток, как мы уничтожим жалких жуков, посмевших пойти против клана света. До самого утра мы боролись за каждого раненого. Эту ночь я не забуду. Когда закончили, я лег спать прямо на площади, сил куда-то идти просто не было. Проснулся я от запаха еды. Открыв глаза, я увидел, что лежу уже не на площади, а дома. Видимо, меня судороги перенес, пока я спал. Вот что значит устать от работы, что даже не почувствовал, как меня перенесли. От моих мыслей меня перебил мой собственный желудок своим урчанием. Пошел я на кухню, так как почувствовал запах еды. На кухне я увидел на столе накрытую тарелку похлебки, кусок хлеба и лук лежали тоже рядом. Похлебка пахла просто невероятно. Что удивительно, я почувствовал даже кусок мяса в ней. Скушал я все это чудо одним махом. После завтрака или уже даже обеда, так как был уже явно за полдень, пошел обратно на площадь, так как по логике все еще разбираются с тем, что произошло вчера. И да, я был прав. Тут была вся деревня, роги я тут тоже увидел, он готовил костер для сжигания трупов. Когда он меня увидел, оторвался от работы и пошел в мою сторону. Когда подошел ко мне, он встал на одно колено и обнял меня. И я даже увидел, что глаза у него немного блестят. Скажу честно, не ожидал я от Роги такого проявления чувств. Постоял мы так недолго, пару секунд, потом Роги, видимо, взял себя в руки. «Ты молодец, Амрад, ты не только спас себя или меня, ты спас всю деревню, а главное выжил. Хоть никто этого не говорит, но все благодарны тебе. Ладно, Леголас тебя уже ждет у раненых, иди туда, и мне надо тоже доделать дело». На слова отца я не ответил, так как мне нечего было сказать, я просто кивнул и пошел к раненым. Работы было много, правда, уже, скажем так, обыденной. Поменяют повязки раненым или дать лекарства. Ну, это уже обычные дела целителей и лекарей. Вадим, кстати, лежал тут тоже, ему не повезло поймать осколок дерева, который вошел ему в руку, а другой в ногу. Хотя, если смотреть со стороны позитива, ему очень даже повезло, так как он остался жив. Вадим умудрился, оказался во время взрыва в доме, который впоследствии обрушился на него. А дом был в два этажа, и после обвала отделался небольшими ранами только в ноге и руке, это чудо. Когда я к нему подошел, Вадим был, как всегда, веселый, даже при условии, что он пока из-за ран не мог ходить. «Ну как тут, герой, спасший деревню, себя чувствуешь? Ха-ха, герой хотел бы ходить, а не лежать тут в бесславии, еще столько вкусной еды меня ждет, а я тут теряю время. Эх, Вадим, не понимаю, что мешает тебе кушать все это лежа или сидя тут. Так не спешат, что-то меня тут кормит пирогами или хотя бы пирожками с черникой. А если честно, Амрад, это ты герой, а я просто поджег склад, невелика заслуга». «Да ладно, не принижай себя, Вадим, без отвлечения внимания мой план бы не сработал. Так что в победе есть и твоя заслуга». Вадим на мои слова лишь улыбнулся. Я не стал эту тему мусолить. Так я и проработал до вечера, а вечером были поминки или кремация, хотя можно сказать, просто сжигали трупы. Оно и ясно, проблем полной, трупов столько, что надо начать уже сейчас, так как на костре трупов было не больше 50. А это еще мало, так как еще трупы врагов и разрушение дома. Так что фронт работы предстоял очень большой. Думаю, многие скажут, почему магией не сожжешь трупы или не выкинуть за деревню трупы. А все просто, магия не бесконечная. И эта деревня с обычными людьми-работягами. Из сильных магов вон только Леголас, а он должен лечить людей, а не тратить на всякий огонь. А за деревню не кинешь, потому что можно приманить монстров. Отпугивающие камни с рунами они просто отпугивают, но это не значит, что они остановят монстра сильного, который поставит цель попасть в деревню. Вот так и получилось, что в деревне очень много проблем, а рук на все не хватает. Поэтому и спешили со сжиганием трупов. Что говорить, в ход шли даже дома разрушенные. И даже так успели за сегодня только около 50 трупов сжечь. Мои размышления прервали возгласы людей, которые ходили рядом во временном госпитале. Поэтому я решил выйти и поглядеть, что там уже случилось. И увиденному я не сказал, что удивился, но задал вопрос, что тут происходит, в голос хотел, но промолчал. А увидел я следующее: на деревню надвигался туман, причем необычный, а какой-то желтоватый, причем стеной, которая была выше 100 метров. Самое интересное, что это было не только с одной стороны. Туман желтоватый надвигался со всех сторон, создавался впечатление, что нас окружали. Или даже правильнее сказать, брали в окружение, так как он надвигался со всех сторон. Не прошло и пары минут, как он подступился уже к площади, и один из деревенских решил прикоснуться к туману. После его прикосновения ничего не произошло, и он повернулся и сказал: «Все нормально, это походу обычный туман, просто цвет странный». После окончания своей фразы он вдруг остановился и как вкопанные глаза остекленели, и его тело начало преобразоваться в прозрачную массу, напоминающую тот самый увиденный туман. Не прошло и пары секунд, как смельчак, который решил потрогать туман желтый, сам в него превратился. Многие жители сразу заорали типа, что нам все конец. Правда, были исключения, которые о чем-то думали, и это был Леголас. Он все и угомонил своей фразой: «Всем тихо». После его слов все сразу успокоились. «Я знаю, что это за туман, его называют «желтая пустота». Это заклинание высокого уровня. Этот туман уничтожает все, к чему, но прикоснется. И его не получится сдуть ветром или другой магией, он уничтожает и магию. Ну, это не значит, что надо сдаваться и опускаться руки. Выход есть всегда». Несмотря на сказанные Леголас слова, многие после услышанного начали паниковать еще больше, но были и те, кто начал что-то делать. Один из них был Раги. Раги быстрым шагом подошел ко мне и сказал: «Амрат, все подростки лежат в одной палатке?» «Да, отец». «Хорошо, пошли быстрее, время не ждет». Спрашивает или задавать вопросы я не стал, просто повел отца в палатку, где лежал Вадим. Когда мы пришли в палатку, Раги взял на руки Вадима и сказал тем, кто там был: «Все, кто может идти, идет сам, и помогает тем, кто не в состоянии идти». Никто даже не стал спрашивать, зачем и почему, просто сделали, что сказал Раги. Я сразу не понял, что хочет сделать Раги, так как слышал слова Леголаса. Ну, он нас вел к разваленному наполовину дому, который находился недалеко от алтаря. Желтый туман хоть и двигался быстро, но поглотил деревню только наполовину. Понял я задумку Раги, когда мы вошли внутрь и спустились в подвал. Точнее, только дети, так как подвал не был большим. Когда мы все спустились, кроме Раги, он сказал: «Вам придется побыть тут какое-то время, причем я не просто закрою подвал, а попробую закопать его, чтобы даже воздух сюда не проник. Думаю, что вам воздуха хватит на время, пока магия полностью не рассеется. И да, Амрат, вот твой нож, активируй, и я его одолжу у тебя ненадолго». Сказал он это все со спокойным и решительным голос. Я мог только согласиться и догадывался, что задумал Раги, чтобы спасти нас, но не стал говорить и тратит время зря, так как оно не на нашей стороне. После того, как я напитал нож магией, он начал светиться. Раги кивнул мне и закрыл быстро крышку подвала, и я услышал, как он на нее еще что-то уронил рассыпчатое. Валах фон Фау чувствовал радость и удовлетворение всякий раз, когда наблюдал, как его туман уничтожит врагов его клана света. А еще ему нравилось, когда враги его клана пытались противопоставить что-то его мощи. Правда, ни у кого за многие годы его жизни так и не получилось. Правильнее даже сказать, что не было еще врагов, которые смогли выжить после его самой ужасающей магии тумана пустоты. Правда, эта деревня под названием Уголек удивила его тем, что кто-то умудрился уничтожить каким-то образом их алтарь света, что невозможно. Поэтому Валах фон Фау не удивился, когда увидел уже почти полностью поглощенной деревней огромный взрыв, которым, видимо, деревенские пытались развеять туман. На их действия он лишь усмехнулся и ускорил действия тумана, так как после такого взрыва, скорее всего, там и так все мертвы, нечего архимагу тут терять время, когда его ждут великие дела во имя клана света. Глава 6. В подвале мы сидели после услышанного взрыва недолго, так как смысла не было в это. Не думаю, что после такой магии, которая убивала всех, кто-то придет проверить. Поэтому я попытался открыть люк через час после последних звуков. Хотя я точно не знал точно, прошел час или нет, но мне показалось, что прошел именно час. Сидело нас в подвале семеро: Вадим, Лута, Симон и я, еще три девчонки, которых звали Алина, Крошка и Сакура. Да, имена, конечно, у девочек, мама, не горюй, ну да ладно. После часа, проведенного в подвале, не мне одному захотелось выбраться. Я так понимаю, эти дети все еще надеялись, что кто из их родных жив. А я не испытывал иллюзий, так как после взрыва и тумана ну невозможно выжить. По сути, Раги подарил деревенским быструю смерть попыткой развеять туман. Или что он пытался, тяжело сказать, так как в план не был посвящен. Поэтому мог строить только догадки. Когда я попытался поднять крышку люка, то понял, что не так все просто. Так как от моих попыток люк даже на миллиметр не сдвинулся. Кроме меня, Лута и Симон пытались тоже. У них тоже не получилось поднять вдвоем крышку. Единственное, что радует, что мы сидели не в темноте. Все Вадима, он со своим магическим фонариком очень удачно не расставался даже лежа раненым. Поэтому было решено копать туннель, который приведет нас к выходу. Ясное дело, что копали предположительно, где находилась стена, которая находилась у дороги. У этой дороги, по идее, не должно было быть завалов или мусора. Ну, это все мысли и домыслы, А как там будет в процессе работы, узнаем. Благо подвал это просто выкопанная в земле яма, стенки глиняные без какой-то там каменной или деревянной облицовки. Копали тем, что нашли, подвалить, а это одна лопата короткая, которой, видимо, и правили стены или что тут делал владелец. Благо глина поддавалась нормально, и где-то через еще пару часов мы прокопали проход на поверхность. Когда вылез из ямы, оглядевшись по сторонам, как и думал, не увидел людей и врагов. Мало это, тел мертвых я тоже не видел. Разрушения есть, воронки от взрыва, дома покошены и другие повреждения того или иного характера, которые обычно бывают после боя или человеческой активности. А тут чисто все напоминает фильм ужасов, где люди все кинули и убежали, правда чутко при этом разрушив свой дом по пути. Когда мои спутники вылезли вслед за мной, пошли искать выживших, точнее это мои спутники пошли, а я с ними за компанию, так как помнил, что было с чем человеком, который зашел в туман для проверки, и хорошо помнил, что с ним и его телом стало, ну нечего говорить, другим не стал, да тут есть магия и другие вещи, о которых я еще не знаю, но все равно не верю я в то, что кто-то выжил. Обойти всю деревню мы не успели, так как уже темнело, поэтому расположились в ближайшем доме. Я взялся за готовку еды, так как, глядя на моих спутников, понимал, что им и до еды нет дела. Подростки уж больно были угрюмыми, даже Лута и Симон, а они мне казались бесшабашными хулиганами, что говорит и об остальных, которые были слабее духом. Я решил приготовить тушеные помидоры с сыром и зеленью. Проста, легкая и питательная и вкусная еда. Ну а что делать, если все молчат и не спешат делать кушать? Нашел казан, порезал помидоры кольцами, положил их на дно, полил чутко маслом оливковым. Потом взял сыра, нарезал на куски и зелень тоже нарезал на куски, смешал и положил все сверху казана тушиться минут 20 при 200 градусов. Кажется, таким блюдом легким в приготовлении, а какое вкусное, когда я достал казан с этой нехитрой едой. Тот, кто ожил первым, был Вадим, а он всегда был любителем поесть. За ним потянулись к столу и другие. Запах еды и вид, как Вадим кушает смачно нехитрую еду, приманил остальных подростков. Амрад, что-то я за тобой не замечал кулинарных умений выдающихся. Вадим, а где ты их увидишь? Если даже на рыбалке ты меня жарить рыбу не подпускал. Да твоя правда, ну если подумать не о еде, что нам дальше делать? После его слов я задумался, так как наброски планов у меня в голове было правда не очень хорошие, но были. У нас выбора особо большого нет. Да еда в деревне есть, и деньги тоже остались, и дома есть. На пару лет нам может и хватит, если останемся тут и начнем сами восстанавливать деревню. Проблема, что налог, который деревня должна в виде магического угля, мы сами не сможем выполнить. Склад сгорел, и основная масса вещей, которых нам могла в этом помочь, тоже. При наличии людской силы мы справились, если бы нас было хотя бы человек 30-40, но нас 7, и мы не потянем это ношу. Поэтому нам надо уходить в другую деревню или город. Амрад, что ты такое говоришь, как мы можем покинуть нашу деревню? Тут наша память о родителях, тут наша земля. Это начал говорить Симон. Я, конечно, его понимал, но я всегда считал себя реалистом. Поэтому сказал следующее. Симон, успокойся, я все понимаю. Я просто выдвинул предложение одно из возможных. И да забыл сказать, если мы останемся тут жить одни, к нам могут прийти бандиты. И просто отобрать у нас все. И это не одна наша проблема, например, кто создал тот желтый туман, который убил всех наших родных. Я еще долго рассказывал этим, по сути, детям о возможных проблемах, которые мы сами без магов и других людей не сможем решить. Поэтому нехотя, ну почти единогласно, мы решили идти в деревню Ручей, которая схожа по смыслу с нашей деревней. Там тоже добывают уголь магический, ну и рыбный промысел развит. Мало этого, там еще есть родственники Вадима и Симона, что тоже неплохо. Мне то, если честно, без разницы, куда идти, у меня план это научиться магии, а лучше артефакторики. Поэтому моя цель это заработать чутко деньжат, чутко вырасти и искать учителя по магии или пойти в академию магии, может еще в клан какой вступит. Правда, у меня еще появилась цель отомстить клану Света, удивительно, но по разговорам и словам никто не собирался мстить или хотя бы попытаться. И мне это кажется странным, хотя не мне судит об этом. Ну главное, что хоть с целями мы определились. На следующее утро мы встали и пошли искать выживших, ну и поглядеть, что возьмем с собой, ну кроме Вадима. Он еще слаб, поэтому отдыхал Леголас хоть и успел его подлечить, но это не значит, что Вадим выздоровел. Да жаль, что с нами больше нет Леголаса и Раги. Решили пока пожить в деревне до полного выздоровления всех, так как раны были не только у Вадима. Правда, остальным они уже не мешали искать выживших, а я пошел поглядеть на место взрыва, там, где предположительно нашел свой конец Роги. Как и думал, кроме ножа своего в центре воронки не было, больше ничего. Сходил еще домой, собрал еды, кое-какие вещи из посуды, свои вещи для создания артефактов. Да я не могу называться артефактором полноценным или магом, так как еще умею очень мало, да и вещей у меня мало, но книга с базой знаний про разные травы от Леголаса у меня осталась. Мало этого, я еще зашел в дом Леголаса, что меня там удивило так-то, что дом был разрушен и казался, что его обворовали. Я, конечно, не знаю, что успели натворить эти воины с их патриархом, но дом реально выглядел так, что в нем что-то искали. Как я узнал, так тайник, где Леголас хранил книги свои, был вскрыт. Теперь мне кажется, что эти воины пришли сюда не только за жертвой приношением, а что-то искали, хотя это только мои догадки. Из дома Леголас я прихватил готовые мази, бинты и другую мелочь, которая может нам пригодиться. Интересно, что когда я рылся в вещах Леголаса, нашел меч за сундуком с вещами. Он был хорошо заставлен всяким хламом. Все-таки странный был учитель у меня, хотя ладно, эту загадку я не разгадаю. Вытащив меч из завернутой ткани, увидел красивые ножны красного цвета, рукоятка тоже красного по виду, катана из моего мира, только без гарды. Вытащив меч из ножен, не удивился, увидев слегка изогнутое лезвие, которое было тоже красного цвета. У меня только один вопрос: что это за сталь такая странная? Пробовать заточку пальцем на остроту не стал, и так видел, что острая. Да и делать это в магическом мире мечем, который может быть артефактом, не самая умная идея. Да меч красивый, проблема, что из меня мечник так себе. Ну, решил с собой взять, больно вещь красивая, кинул в рюкзак и решил идти обратно в тот дом у площади, которым мы живем. Да и если подумать, много вещей нет смысла брать, так как все придется на себе нести, так как все животные в деревне просто исчезли, как и люди. Так что о телеге с какой-то ездовой скотиной можно только мечтать. А глядя на мой рюкзак, который я накидала, уже и так много вещей. Короче, надо заканчивать сбором вещей. В деревне мы пробыли еще неделю, ход уже, и были все здоровые и готовые идти. Ну, решили задержаться еще на пару дней в деревне. Когда я выходил из деревни, неся на себе рюкзак, я оглянулся назад на остатки такой родной, такой приятной деревни, которая теперь уничтожена. Я не забуду вас, Роги, Леголас и другие жители Уголека. Пошли мы в сторону деревни Ручей, правда, не все согласились сразу. Вадим предлагал уйти в бродячие артисты. Вот приходит же некоторым безумные идеи. На его идею я хотел задать только один вопрос: как он будет бродячим артистом, если совсем не артист? Получилось, что только я предлагал план, который опирался на реальности наши возможности. Первый день похода до деревни Ручей прошел нормально. Шли по дороге, не выходя за столбы отпугивающих животных и монстров. Примечательно, что на дороге ни одного путника не встретили или торговца. Дошли до полянки, которая рассчитана для стоянки путешественников или торговцев, уже когда начало темнеть, что по идее означает, что мы двигались сильно медленно, так как по идее тут стоянки или полянки для отдыха делают на расстоянии, который средний путник делает за светлый промежуток времени. А мы пришли уже когда ночь, что означает, что мы были очень медлительны или перегружены вещами, скорее последние, так как по пути мы даже избавились от пары вещей, которые казались нам нужными, но в процессе переноса поняли, что не очень. Ну, кроме меня я ничего своего не кинул, у меня все нужное. Народ, кто чем займется? Ты про что, Эмрат? Я про готовку, сборку хворост, подготовку спальных мест или создание укрытия от дождя. А ты про это? Готовка, думаю, на тебе, больно хорошо ты готовишь еду. Хворост для костра, думаю, пусть собирают девчонки, а Лута и Симон пусть делают спальные места. Симон и Лута, сразу нашлось, что сказать Вадиму. Вадим, а ты что будешь делать? И ваши, почему мы, воины и почти герои, делаем спальные места? Девочкам тоже было что сказать, но не успев ответить на наезд Симона на Вадима, начало говорит Алина. Вадим, а не забыл ли ты, что этот лес с монстрами и животными опасными? Что, выходя за камни защитные, мы подвергаемся опасности? И что ты сам собираешься делать? Надеюсь, ты не думаешь отлынивать от работы? Эти споры останавливает не стал. Какой смысл спорить, когда надо делать? Я просто начал готовиться к готовке еды, так как небольшой запас дров был тут. Правда, ясно дело, на всю ночь его не хватит. Было бы ради чего спорить, одним словом, дети. Чем закончился спор, я уже не слышал, но итогом Вадим принес мне хворост и дров, ну и хорошо, что все решилось. Через пару дней мы покинули знакомые мне леса, ну как знакомые, скорее похожие на джунгли с перепадами на обычные леса. А теперь леса, которые начали встречаться, очень, ну очень удивили. Ну а что вы скажите о деревьях, которые были как грибы? Точнее, это были грибы с размером с дерева. Или участок леса, который нам вот прямо недавно встречался, на деревьях были листья синего цвета, и зелень там была больше черного цвета. Я даже боюсь представить, какие там животные должны жить. Я, конечно, поспрашивал, ну, ребят и девушек, ну откуда им тоже знать, что это за участки леса. Я даже чутко вышел за камни охранные, так как любопытно сильно стало, когда увидел дерево с плодами, похожие на лимоны. И эти плоды по запаху тоже были такие, как лимоны. Поэтому я даже куснул его на пробу. И это было явно лишним, да это лимоны только в два раза, если не в три, кислее, чем лимоны в моем старом мире. Поэтому я сорвал и накидал себе в сумку лимонов, так как всегда их любил. Название этого фрукта мои спутники тоже не знали, да и видели тоже в первый раз. Поэтому когда мы остановились на ночлег, так как рядом была речка, я предложил порыбачить для заготовки свежей еды, так как у нас с собой в основном остались продукты вяленое мясо и сухари, и всем уже, думаю, приелось одно и то же кушать, так что были только за, да и спешить нам не было куда, поэтому спокойно сели и начали ловить рыбу. Амрат, а этот твой лимон точно придаст рыбе новый вкус и не испортит ее? Как всегда, Вадим очень волновал вопрос еды. Он, кстати, единственный, кто пробовал лимон на вкус. Надо было видеть его рожу, как его от кислоты скрутило. Незабываемое зрелище. Вадим, ну как тебе объяснить, в кулинарии, которую ты очень любишь, нет плохих продуктов, есть продукты, которые нужно правильно приготовить. Говори, что ты красивая, Мрат. Я, конечно, впервые пробую такую кислоту, но ума не проложу, как это может придать блюду хороший вкус. Вадим, ты рыбу поймай, и я тебе все покажу, как лимон придаст рыбе неповторим вкус. Ты как говоришь, Амрат, как будто я не хочу рыбу, но уже два часа тут сидим, а рыба что-то не ловится. Я очень хочу попробовать новое блюдо. Да поймаем мы рыбу, главное не шуми, это тебе не сеткой ловит рыбу. И как раз в этот момент я почувствовал, как у меня начало клевать, и причем чувствуется, что рыба явно не мелкая. Настолько, что я почувствовал, что сам ее не вытяну. Вадим, мне нужна помощь, причем срочно. Держи меня, пока рыба не увлекла за собой в воду. Борьба с рыбой затянулась явно больше 10 минут. По ощущениям, я не рыбу тащил, а трактор толкал. Но рыбина была знатная по виду, на лосося похожа на килограмм 5-6. Когда разрезал и начал чистить рыбу, реально лосось, мясо красное. Почистил и порезал лосося на куски, так как по моему рецепту так удобней. В лагере я начал учить науки кулинарии от великого себя. Вот берем лук, режем его кольцами и выкладываем на дно казана. Потом порезанный лимон и сверху куски рыбы. И сверху еще лимона и чутка зелени и соли. Амрат, ты уверен, что рыба не будет кислой от твоего лимона? Этот вопрос мне задал, как ни странно, не Вадим, а женская часть нашего коллектива, причем не Алина, а крошка, самая мелкая среди них. Да сам не могу привыкнуть, что у нее такое имя, хотя я тут уже приличное время живу. Крошка, не волнуйся, магия — это не единственная вещь, которая делает невероятные вещи. Кулинария более невероятная вещь, просто дождитесь и сами все увидите. Амрат, даже честно не верю в то, что такая кислятина может сделать рыбу вкусной. А вот и Лута заговорил, он последнее время говорил меньше даже, чем Симон, видать, отходит. Народ, я просто в шоке от вас, дайте рыбы приготовиться и сами будете просить еще потом. И не забывайте, именно я эти дни готовил для вас, чем не показатель моих поварских умений. Когда рыба наконец приготовилась и все по очереди пробовали, их лица были удивлены и шокированы. Все кушали свою долю, тихо наслаждались новым вкусом. Ну, кроме Вадима, который явно нацелился на добавку. Так и прошел вечер. Проснулся я от посторонних звуков и вскриков поблизости, не успев даже нормально открыть глаза, как понял, что у меня связаны руки и ноги. Когда смог оглядеться вокруг, понял, что всех связали какие-то люди, похожие на людей из пустыни. Пустыни рядом я вроде не видел, но эти люди были одеты именно так, в белых или похожих на цвет песка одеждах, на головах тряпками или тюрбаны, тяжело мне сказать точно. Ну, по виду они были похожи на людей, которых я видел по телевизору, когда смотрел про пустыню Сахару. Нас по одному грузили в странного вида повозки на манер наших, в которой мы грузили магический уголь. По виду точно, ну, были отличия, были окошки с металлическими решетками, которые явно не для красоты туда поставили. Так и хотелось сказать, просто фантастическое утро или день уже, и как мы умудрились проспать наш плен или нападение. Закинули меня последним в повозку, причем по ходу было разделение на мужчин и женщин, так как внутри увидел не только мужчин, но и своих друзей, которые тоже были тут, правда, не связанные, а уже в кандалах, которые одной цепью соединяло все кандалы. Теперь ясно, почему нас связали сначала, а теперь оденут кандалы. Просто легче сначала связать, тем вытаскивать закованную кучку рабов и к ним приковать уже других. Спрашивать у трех людей, которые на меня одевали кандалы на руки и шею, я не стал. Такие банальные вопросы типа «почему», «зачем» или «что я сделал» тоже. Просто подождал, пока меня закуют и все враги мои уйдут. Да теперь кто бы это ни были, для меня стали врагами, и я обязательно выберусь, и тогда уже отомщу. Ладно, эти приятные мысли пока оставлю на потом, а пока надо разобраться, что тут происходит. Поэтому я негромко спросил у всех, так сказать, братьев по несчастью: народ, почему мы в кандалах, и кто это такие? Мои друзья Вадим и Лута и Симон тут тоже находились, но они тоже были не в курсе, поэтому все прояснил мне мужик, который явно был какой-то кузнец, глядя по плечам и остальному телосложению. Оказалось, мы попали в большие проблемы. Это караван работорговцев, который едет на рудники, чтобы доставить рабочих и обслуживающий персонал. И этот рабочий и обслуживающий персонал, как нетрудно догадаться, это мы. Самое любопытное, что там, где мы жили, я не слышал про рабство. И я был прав, только есть одно «но». В нашем королевстве или просто государство, которое называется Альтаир, есть одна лазейка. Государство, точнее небольшое королевство, в котором принадлежит наша деревня Уголек, заключило торговый договор с другим королевством, тоже не сильно больше нашего, под названием Васад. Так вот, в этом торговом договоре не запрещается транспортировать через наше королевство Альтаир рабов, которые были захвачены или куплены в других странах. И как так получилось, что мы вдруг стали рабами? А все просто документы на рабов есть, по дороге рабы умирают по каким-то причинам, так почему не взят путников, которые явно бродяги или бедных крестьян? Их не хватится некто, одним словом, простолюдины. А документы на них, если типа мало что раб может говорить, вот есть доказательство, бумажка, что ты раб, и все тут. Я когда это услышал сам, был в шоке. Вот он, мир моей мечты, с магией, опять с бюрократией, которая типа должна помогать людям, а помогает только богатым. Глава 7. Первый мой день в качестве раба не очень. Все началось с того, что пришел какой-то амбал ростом в 2 метра и говорит такой: «Всем на выход, пора всем искупаться, а то из-за вас караван провонял так, что скоро нас будут заставлять платить налог за плохой запах на дорогах». Я сначала обрадовался, типа искупаюсь, потом вспомнил, что попал в рабство или в заложники. Короче, утром тяжело мне думается, не люблю рано вставать. И только я начал, выходит, как этот амбал взял и сделал мне подножку, а я в цепях, и еще телега не мелкая. Короче, не знаю, сколько высота от телеги и до земли, но упал я знатно. Хорошо, что цепь к рукам и шее подсоединена, упал не головой вниз, а на ноги. Правда, так получилось, из-за цепи я потянул за собой Вадима и других прикованных к ней. Так что после падения меня еще и придавили сверху. И я очень был зол, ну прямо очень. Ну я промолчал, так как понимаю, что нет смысла пока показывать свой гонор или угрожать. Этого охранника я запомнил. Он еще улыбнулся мне, когда я поглядел на него, и сказал, что вы такие нерасторопные, все падайте, хотеть все плеть получит за нерасторопность. Ясно дело, что после его слов все поспешили выйти на улицу, что еще больше развеселило охранника. На этом все не закончилось. Нас повели к ручью, я честно даже не думал, что с цепями нас загонит купаться. Так и получилось, пришел маг, который владеет магией воды, и он нас как из гидрата пожарной машины обрызгал водой. И это мы еще не доехали до места назначения, а меня уже просто все бесит. Позже я узнал, что этого охранник, который сделал мне подножку, зовут Бык, и это не кличка, а реальное имя. Видать, чувство юмора было у матери и отца, ну мягко говоря, не очень. По рассказам других рабов ясно стало, что он очень любит издеваться над рабами. Мысли о побеге меня не покидали, ну глядя на кандалы, которые закручиваются специальным ключом, причем с явным трудом. Так как без специальных инструментов тут явно нечего делать. Ну шанс на побег появился на 7-й день нашей поездки. Все случилось очень быстро и спонтанно. Очень неумные разбойники напали на наш караван работорговцев. О чем думал их главарь, без понятия. Они напали под утро, пока многие спали. Я понял, что на нас напали только по звукам возни, а потом и крику с призывом к оружию. Самое печальное, что эти разбойники, не убив и не победив в битве, пока основная часть орудовала клинком, другая половина ушла и умудрились открыть наши тюрьмы или телеги, в которых мы были. Видимо, их очень интересовало, что за добыча может быть. И увидев в них рабов, они явно были удивлены, точнее последовала реакция, которой я не ожидал. Тот, кто вскрыл наш фургончик, заорал: «Атаман, телеги полны рабов, денег и золота тут нет. После его крика последовал крик через секунды 3-4. «Всем отступать!» Вот так и закончился наш шанс на побег, убежать из-за цепи, которая всех нас сковывала. Эта возможность была потеряна просто в некуда. Отступили они очень быстро, работорговцы даже не думали их преследовать, только плевались, типа какие тупые грабители на них напали. Потерь среди работорговцев было немало, а разбойники почти не потеряли своих, что в каком-то роде показывает, что они ошиблись, ну явно были сильными воинами, но опыта в военном деле у них был. После случившегося случая я начал пытался выкрутить руками, но сил не хватало, внутренний болт или как его назвать даже не пошевелился. Думал я и смазать его маслом или чем еще, но его не было, все использовали магические светильники. Я начал проклинать этот мир магии за отсутствие такой хорошей вещи, как масло для светильников. Самое интересное случилось через 3 дня после нападения. К нам подошел бык и пару его помощников и сняли с меня Вадима, Луты и Симона кандалы и повели к большому шатру, в котором жил скорее всего начальник всего этого сборища. И то, что я увидел в шатре, это стол с нашими вещами, на котором была красная катана. Пока я рассматривал и думал, бык начал говорит: «Господин, я привел тех деревенских, у которых был красный меч, это хорошо». Послышался голос из перегородки, из которой вышел мужик полный, явно любивший покушать, ростом 1,5 метра, похожий на гнома, с зелеными волосами и зелеными глазами. «Молодой люди, не обращайте внимания на этого бескультурного человека, бык не отличался хорошим воспитанием. А меня, кстати, зовут Абдул, и я хотел бы узнать у вас про этот меч. А если быть точным, откуда вы его взяли? Если ответите честно, я подумаю над тем, чтобы дать вам волную». От его предложения я просто был в шоке. Мало того, что захватили нас в рабы, придумал нам долг, так еще за информацию, которая походу очень ценная, он подумает, может быть, нас опустит. Этот Абдулла походу думает, что мы такие-то деревенские дурачки, которых легко обманут. Пока никто не начал говорит, я решил взять инициативу в свои руки. «Господин Абдулла, этот меч мой. Я нашел его в лесу в пещере. Если вы нас отпустите, то я с удовольствием вас провожу туда». «Ха-ха, такой молодой, а уже такой обманщик, бык 5 плетей этому наглому обманщику». Я чертыхнулся про себя, почему мне вечно не везет. Я вроде правильно понял, что ему нужно место конкретное, и думал попробовать сбежать, пока буду вести их по лесам. «Господин Абдулла, я не обманываю вас, я с радостью покажу вам место, где я нашел меч, только дайте мне шанс это сделать. Главное правило, когда врешь, идти до конца». Хотя это правильно распространяется не только на этот мир. «Как тебя зовут?» «Господин Абдулла, меня зовут Амрат». После короткой паузы секунд на 20 он сказал: «Интересное имя, Амрат, твои слова не сильно правдивы, но я вижу, что ты честный мальчик, я подумаю над твоими словами, бык, уведи их обратно». После его слов бык сразу поклонился этому мелкому надменному зеленому коротышке, и сразу нас увел из шатра главаря работорговцев. Да классно, конечно, попасть в мир магии, но вот такая ситуация вещей, что тут происходит, меня откровенно бесит. Ехали до места назначения мы еще неделю после случившегося разговора, я как был рабом, так и остался им. Когда мы приехали на место, нас освободили от всех кандалов, ну повесили ошейник, правда он не сковывал как цепи или кандалы. Потом я уже узнал, что это магический ошейник, и этот ошейник не дает пользоваться магией. Я, конечно, только учился магии, ну пользовался магическим взглядом уже научился. Так вот, в этом ошейнике не работал магический взгляд. Ну это не все наши проблемы, почему они не боятся, что мы бунт подними или убежим без цепей, было понятно сразу. Нас привезли на каменоломню, у которой только один вход, и вход этот через узкий проход, в котором проходит только одна телега. Там же находится форпост или крепость, через которую нас провели. Получается, что толпа у тебя или армия количеством через ворота не пробиться, так как высота стен точно выше 10 метров, так еще лучники и маги там есть 100%. Сама каменоломня — это карьер, который уходит вниз, причем он явно больше километров в ширину, про глубину даже говорить страшно. Зрелище, конечно, очень впечатляющее. И народа очень много, как город только населен рабами. И сверху можно увидеть дома, да лачуги или не сильно высокие 2-3 этажные здания, что удивляет. Когда нас всех построили еще в крепости, у входа нам обратился командир или кто он там: «Я, господин Чип, комендант этой крепости, расскажу, как будет проходить ваша работа и жизнь в этой каменоломне. Один правило: кто не работает, тот не есть, так как за добытую руду вам дают еду, и не только, все услуги тут платные. Подробнее про стоимость кристаллов, которые можно добыть, вам расскажут другие рабы. 2 правила: не пытайтесь сбежать, точнее можете пытаться, но это будет равно смертному приговору, так как у нас есть среди рабов свои уши и глаза, да и если честно, вам некуда бежать, скалы очень высокие, под метров 400 высоту самые мелкие, а на высоте еще и живут птиц, которые будут только рады корму, в остальном все сами поймете или вам расскажут». На последних словах он улыбнулся очень зло. Походу тут не все так просто, хотя когда было просто. Когда мы вышли в карьер, нам выдали каждому по кирке, магическому фонарю, еще фляги для воды, тарелку и ложку. Сказали, что за утерю или поломку имущества можно получить 5 плетей, вот и начали всплывать правила или законы этого места. После этого я выяснил, что новичков распределят по бригадам, хотя оказалось даже не так, нас буду выбрать бригадира и решат брать или нет. Я когда это услышал, проходя рядом с мужиками, был очень удивлен их разговору. Теперь меня мучает вопрос, кто и зачем нас будет брать в бригады и зачем эти смотрины для рабов. Мы стояли у выхода из карьера, так как охранники сказали нам ждать тут чего-то, что мы сами поймем. Ждали мы, наверное, час, а может и два. Пришло мужиков 7 явно непростые, по виду, хотя даже не только мужики. Так как я увидел в их компании еще орка, ну как в фильмах, зеленый с большими клыками острыми. Были среди этих мужиков и гномы по росту и ширине плеч. Самое интересное, что не было эльфов среди них, да и полуэльфов, что не вижу среди них, что настораживает. Ладно, поглядим, что будет дальше. А дальше нас попросили, точнее, приказали выстроиться в шеренгу, и началось. На нас смотрели, нас обсуждали, как при выборе еды. Причем это делали не тихо или шепотом, а обычным голосом, как на рынке. Мужик, который выделялся сильными руками и большими мускулами, видимо, не выдержал такого обращения от тех, кто был тоже в одной лодке по сути. Когда эти бригадиры, которые выбирали, подошли к нему, он заговорил.